Выстрел и добыча в охоте не самое главное. Для настоящего охотника главное быть среди животных, наблюдать, как они живут. Этой романтикой охотничьей жизни никто не был охвачен в такой мере, как старый охотник на слонов. Это были настоящие энтузиасты, которые хотели познать природу и исследовать неизвестные страны. Земля Миомбо. Большие южные саванны. К югу от тропических лесов Конго и Заира и восточноафриканских равнин тянется бесконечная полоса леса саванны протяженностью более 2500 километров с востока на запад и 1,2 тысячи с севера на юг. От западного побережья ее отделяет узкая зона пустынь, а от восточного – прибрежных равнин и лесов. Поверхность саванны большей частью пологоволнистая. Скалы веками разрушались и превратились в песчаную почву, которую сильные тропические дожди, продолжающиеся по полгода, лишают большинства питательных веществ. Почвы некоторых районов этой области почти белые, кислые, с маломощным слоем гумуса. Светлые леса занимают всю Южную Танзанию, большую часть Южного Заира, Анголу, Замбию, Зимбабве и Малави. На сотни и сотни километров без конца тянется однообразный пейзаж. В Южной Танзании эти светлые леса носят название Миомбо. Климат в Миомбо такой же, как и в северных саваннах, с одинаковым годовым циклом сезона дождей и сухого сезона, но с той лишь разницей, что на севере он на полгода сдвинут, в отличие от юга. В сухой сезон листья деревьев опадают, трава высыхает, и пожары уничтожают ее. Какое-то время лес стоит голый, почерневший снизу, и Миомбо представляет собой удручающую картину. С приближением сезона дождей Миомбо сказочно преображается. Преобладающие в этом районе бархистегии и юлбернардии покрываются яркими красными листьями. Этот цвет постепенно переходит в бронзовый, потом в оливковый и, наконец, в светло-зеленый. Под ярким тропическим солнцем краски сверкают, и от дуновения ветерка каждый листочек играет, как драгоценный камень. Молодые листья почти так же разноцветны, как осенние в умеренной полосе. Но в отличие от наших мест, богатая палитра красок не предвещает зимней смерти. Скорее наоборот, начало буйной жизни. Сезон дождей в Миомбо длится с ноября по май. И в это время сюда прилетают птицы из северной саванны, потому что там наступает сухой сезон. Миомбо осталось одним из последних обширных, сравнительно нетронутых и глухих районов Африки, потому что земля здесь не может прокормить большого числа людей, а муха ЦЦ делает невозможным пастбищное скотоводство. В бесконечном и однообразном лесном пейзаже единственными ориентирами служат одинокие черные голые скалы, торчащие как островки среди зеленого моря. Их называют инзельберги – скалистые холмы. На инзельбергах живут леопарды, павианы, даманы, антилопы-прыгуны – и обычно несколько видов хищных птиц. С их вершин можно наблюдать прекрасную картину – закат солнца над бескрайними лесами. Как только начинает смеркаться, сразу же слышится зов козадоя, без которого Инзельберг просто нельзя себе представить. В Миомбо живет больше видов животных, чем в северных саваннах, а некоторые из них вообще встречаются только здесь. Тут обитают конгони Лихтенштейна и пуку. Типичное животное для Миомбо – бабуин. Здесь есть и буйволы, и большой редунка, многочисленные лошадиные антилопы. К числу самых красивых животных леса саванны принадлежат большой куду и черные антилопы, которая, по моему мнению, самая прекрасная из всех видов антилоп. Она движется величественно, а у самцов рога необыкновенной формы. Эти антилопы совершенно черные, только брюхо у них чисто белое, и есть белое пятно на морде. Черные и лошадиные антилопы принадлежат к подсемейству саблерогих. Хотя обе они обитатели леса саван, их часто можно встретить и на открытых пространствах. Но этих двух крупных антилоп и большого куду увидеть довольно сложно. Удивительно, как такие крупные животные способны оставаться незаметными на довольно открытой местности. Большому куду в этом помогают несколько белых полос, проходящих по его телу сверху вниз. Если смотреть на него с большого расстояния, то из-за них он совсем не кажется крупным. В Миомбо живет в два раза больше видов животных, чем в гвинейской саванне. но они малочисленны.